Формирование интереса к себе, развитие самооценки. Развитие самосознания, формирование интереса к себе, самооценки в 6-7 классах существенно различается. 11 лет – период, когда у школьника возникает желание понять, лучше узнать себя, и появляется потребность самооценки. Вместе с тем он чувствует, что не умеет, не может оценивать себя, не знает, каким образом и при помощи каких критериев это можно сделать. Поэтому для школьника становится важным объективная оценка его деятельности. Это отражается на собственной оценке его способностей. Помимо интереса к тому или иному учебному предмету, на нее начинает действовать новый фактор – ориентация на реальные достижения. Выше уже упоминалось о том, что подросткам в этом возрасте сложно думать, а тем более говорить о себе. И что это сочетается с возникшим острым чувством «я» и повышением значимости проблем, связанных с самооценкой. У них слабо развит рефлексивный анализ, нередко растут негативное самовосприятие и негативная самооценка. В 12 лет интерес к собственному внутреннему миру становится еще сильнее, формируется умение думать и говорить о себе. У подростков начинает складываться необходимый для этого словарный запас, развивается личностная рефлексия. Представление о собственных возможностях и интересах составляет основу самооценки школьников этого возраста, являются главным предметом их гордости, служит основой для чувства собственного достоинства. В дальнейшем, в 13-14-летнем возрасте, нестабильность этой сферы усиливается. С максимальной неустойчивостью представления о себе или «я»-концепция связаны многие особенности развития этой сферы в данный период. Подростки часто делают двойной выбор, то есть хотят одновременно быть и маленькими, и большими, но только не такими, как сейчас. Объяснение этому феномену лежит в особенностях «я»-концепции подростка. «Я»-концепция – это совокупность всех представлений индивидуума о себе, сопряженные с их оценкой и выступающая как установка по отношению к самому себе. Существенной стороной таких установок является представление о себе во времени – «я прошлое», «я настоящее», «я будущее». Кроме того, «я-концепция» включает такие основные установки индивидуума по отношению к себе, как «я реальное», «каким я являюсь в настоящее время», «я идеальное», «каким я хотел бы или должен стать». В том возрасте наиболее актуальными и аффективно заряженными, эмоционально значимыми оказывается «я прошлое» и «я будущее», по отношению к которым школьник испытывает амбивалентные чувства. И то, и другое одновременно и притягивает, и отталкивает. «Я настоящее» как бы постоянно примеряется то к первому, то ко второму. Эти тенденции оказываются примерно равными по силе, что порождает острый конфликт, при котором усиление одной тенденции ведет к равноценному усилению противоположной. Подобная ситуация приводит к колебаниям между «я большой» и «я маленький», наиболее ярко проявляющимся в 12-14-летнем возрасте. С особенностями «я идеального» и «я реального» их соотношение и реализации также связаны феномены этого периода, например, характер самооценки. У подростков наблюдается своеобразное сочетание конкретной, частной и общей самооценки. Каждая положительная и каждая отрицательная частная самооценка мгновенно приобретает глобальный характер. Причем очень часто самооценка бывает крайне полярной, либо все, либо ничего, середины нет. Если успешность в каком-либо аспекте функционирования отклоняется от некоего, выбранного самим подростком, часто максимального стандарта, то она мгновенно перестает быть таковой. Другими словами, или реализация «я идеального», или ничего. Важно учитывать, что речь идет не о низкой самооценке, не о комплексе неполноценности, хотя у некоторых подростков в этот период они проявляются и закрепляются, о своеобразном комплексе Золушки или комплексе гадкого утенка. Переживая сильную неудовлетворенность собой, подросток в душе надеется на перерождение, на благополучный исход. Причем этот исход должен компенсировать все прошлые неудачи и воплотить представления, зафиксированные в «я идеальном». Отмечается склонность подростков к своеобразной театрализации собственной жизни – они как бы постоянно находятся на сцене, представляют, как выглядят со стороны, играют, подают себя, смотрят на себя чужими глазами. Школьники испытывают острую потребность знать, что о них думают окружающие сверстники и взрослые. Их самооценка формируется под одновременным влиянием двух тенденций – повышение значимости оценок окружающих и увеличение ориентации на внутренние критерии, причем в разных ситуациях может преобладать то одна, то другая тенденция. Однако подросток еще не самостоятельен в определении своих критерий самооценок. Во многом они позаимствованы у взрослых. Чрезвычайно ценя общение со сверстниками и часто становясь в оппозицию к взрослому, подросток продолжает смотреть на себя как бы извне, глазами взрослого. Иногда за внешними проявлениями низкой самооценки скрываются завышенные притязания, которые необходимо от нее отличать. Такая конфликтная самооценка возникает в результате противоречивых ожиданий окружающих, высоких стандартов поведения или деятельности, которым должен соответствовать ребенок, и низких представлений о его возможностях. У таких подростков часто развивается симптом дефицита успеха, выражающийся в неадекватной реакции на успех, стремление свести его к минимуму, доказать, что он был случайным. Это объясняется потребностью подростка в сохранении как удовлетворяющей самооценки, так и привычной самооценки, обеспечивающей стабильное представление о себе. В подростковом возрасте вследствие неустоявшегося отношения к себе важно сохранить привычную самооценку, поэтому, присваивая себе на внешнем уровне низкую самооценку, подростки тем самым удовлетворяют потребность в устойчивой самооценке. Другой вариант конфликтных самооценки возникает в том случае, если взрослые захваливают ребенка, объясняют успехи ребенка его способностями, а неудачи приписывают случайному стечению обстоятельств, аффект неадекватности. В результате самооценка подростка испытывается на себе конфликт между очень высокими притязаниями и сильной неуверенностью в себе. Такие подростки часто болезненно реагируют даже на незначительные замечания, не могут правильно воспринять критику в свой адрес, отвечая на нее грубостью, плачем, другими острыми отрицательными эмоциональными реакциями. При работе с детьми с неблагоприятными вариантами самооценок необходимо прежде всего помочь им добиться успеха, то есть помочь приобрести необходимые знания и навыки. Без этого никакая работа по исправлению отклонений в развитии самооценки по ее укреплению не будет результативной. Собственно, работа по развитию и коррекции самооценки должна быть направлена на раскрытие личностных возможностей подростка, создание внутренних критериев самооценки, базирующихся на его реальных и потенциальных достижениях. Для достижения этой цели необходимо развивать интересы и способности школьника, формировать у него представление о собственных возможностях, собственную оценку способностей. Укреплению представлений подростка о самом себе, формированию положительной самооценки способствует в первую очередь знание своих возможностей в тех или иных областях и уверенность в них. Для развития самооценки важно сформировать у подростка умение правильно, по объективным критериям оценивать свой успех или неудачу. Если подростку присущ какой-либо из вариантов низкой самооценки, следует оценивать как успех даже минимальный прогресс, показывая тем самым, что такого прогресса они добились за счет собственных усилий. При этом оцениваться должен действительно реальный успех, критерии которого должны показываться, а иногда и доказываться. Важно обучить подростков анализу собственных успехов и неудач, сформировать у них адекватные критерии. Наиболее тяжело психологическому и педагогическому воздействию поддается эффект неадекватности. Для его преодоления требуется найти такую область деятельности, которая была бы интересна подростку, но не влияла на его самооценку. Надо помочь школьнику добиться реального успеха, разъясняя и объясняя ему, за счет чего и как он его добился. Важно, чтобы успешность в данной области получила признание у сверстников, способствовала его популярности. Следует обратить особое внимание на распространение отношения к собственным успехам и неудачам в данной области на другие. Для развития интереса к себе, как и чувства собственного достоинства, необходимо формировать у подростков умение думать о себе, говорить о себе, разбираться в своих переживаниях.